судьба, прошу, не пожалей добра. Терпимо будь, а значит, будь добра. Храни меня и под своей рукою дай счастье мне, а значит, дай покоя. Дай счастье мне, дай счастье мне, той женщине, которая поет. Пусть будет мой остаток путь недальний, не столько долгий, столько беспечальный. И сбереги тепло огня и крова, любовь мою до часа рокового. Тому, кто, к сожалению, не поет. Дай знак мне, где друзья, а где враги, и от морщин меня убереги. Не дай присниться любимым телом, не дай отяжелеть душой и телом. Мне, мне, ой, же женщине, которая поет. Не приведи судьба на склоне дней мне пережить родных своих детей. И если бед не избежать на свете, пошли их мне, мне, мне, не детям, мне. Той женщине, которая... Прошу, не пожалей добра, терпимо будь, а значит, будь добра. Храни меня и под своей рукою дай счастье мне, а значит, дай покоя. Дай счастье мне, дай счастье мне, той женщине, которая поет.